Но однажды в полдень его смущение и недостаток самоуважения вкупе со страхом нашли выражение в безумной выходке. Столь долго понукаемый, презираемый всеми снующими в траве существами, например, фазанами, с шумом вылетающими из-под самого его носа, он внезапно сорвался, решив раз и навсегда заявить окружающей его среде о своем существовании. Мимо калитки тявкая пробегал йоркширский терьер, и султан встал в стойку, дрожа от нетерпения, а затем прыгнул на терьера, сомкнув на его горле свои могучие челюсти. Энджел испугалась. Поначалу она не могла ничего поделать. Затем она так же, как и ее пес, дабы подавить страх, распалилась, бросилась вперед и начала хлестать собаку по спине поводком, который был у нее в руках. От этого султан совсем утратил над собой контроль. Он тряс терьера до тех пор, пока тот не прекратил повизгивать, и только после этого отступился от своей жертвы, озадаченный тем, что сопротивление прекратилось. Когда хозяйка терьера подбежала к калитке, она закричала в ужасе от представившейся ее взору страшной сцены. Огромная, брыжущая слюной собака и безумного вида женщина, хлещущая ее поводком. Султан подался в сторону, держась поближе к живой изгороди и настороженно оглядывая окружающее пространство налитыми кровью глазами. С уголков его рта капала слюна. Он вздрагивал и сжимался от любого звука, и готов был вновь зарычать, если это ему поможет. Мертвый, окровавленный терьер лежал в пыли. «Нужно держать свою собаку дома, если не можете за ней следить», — холодно сказала Энджел. На какой-то миг ей показалось, что охваченная отчаянием женщина сейчас побежит вперед и ударит ее, и девушка сделала шаг назад. Горе, охватившее женщину при виде мертвого животного, превысило гнев. Она залилась слезами и не в силах была сделать ни шагу. «Я не могу до него дотронуться», — проговорила она сквозь рыдание. «Я понимаю, что он мертв. Этот злодей его убил, но я не могу взять его в руки». «А садовника не можете позвать?» «Да. И еще я вызову полицию». «Ваш пес напал на моего». «Это он-то напал? Мой маленький бедный песик? А вы к тому же их еще и били, и они от этого все больше свирепели. Хуже ничего нельзя было придумать. Я видела вас, когда вышла на дорожку. Я кричала вам, но вы ничего не слышали». Султан притаился в канаве, заполненной опавшими листьями. «Если я чем-то могу компенсировать вашу утрату, дайте мне знать», — сказала Энджел. Она бросила взгляд на приколотые у нее на груди часы и сделала вид, что торопится. «Я знаю, кто вы такая», — быстро проговорила женщина. «Я это прекрасно знаю».